Спасшиеся не знали, отвечали бессвязно и, дрожа, как в лихорадке, отмахивались, словно стараясь отогнать страшную картину, все время стоявшую у них перед глазами. Толпа быстро росла, с дороги доносились громкие причитания, а вверху на гребне Террикона, в будке старика бессмертного, сидел на полу какой-то человек и смотрел на шахту. Это был Суварин. Далеко он не ушел. «Имена, имена назовите!» — кричали женщины хриплыми от слез голосами. Негрель показался на минутку и крикнул в ответ: «Как только узнаем имена, тотчас сообщим! Но еще ничего не потеряно! Всех спасем! Я сейчас спущусь!» И толпа замерла в тоскливом ожидании. Действительно, Негрель со спокойным мужеством готовился спуститься. Он приказал отцепить клеть и заменить ее бадьей. Опасаясь, что вода угасит его лампу, он велел привязать вторую под днищем бадьи, которое могло защитить эту лампу. Десятники и штейгеры, бледные и растерянные, помогали подготовке. «Спуститесь со мной, Дансар!» — коротко приказал Негрель. Но, видя, что все его подручные перепуганы, что Дансар шатается, как пьяный от ужаса, он с презрением оттолкнул его. «Не надо, только мешать будете. Лучше уж я один». Он живо влез в тесную бадью, качавшуюся на конце троса, и, держа в одной руке лампу, сжимая в другой сигнальную веревку, сам скомандовал машинисту: «Помалу!» Машинист пустил в ход барабаны. Негрель исчез в пропасти, из которой еще слышались вопли несчастных. Вверху ствола все оказалось на месте. Негрель удостоверился, что верхнее звено в хорошем состоянии. Бадья покачивалась посредине ствола. Негрель поворачивался, освещал стенки. Течь на стыках сруба была так незначительна, что лампочка продолжала гореть. Но на глубине в 300 метров, когда началось нижнее звено сруба, лампа, как он и предвидел, угасла, а в бадью налилась вода. Теперь ему светила только та лампа, что была подвешена под бадьей и спускалась во тьму впереди него. При всей своей смелости Негрель вздрогнул и побледнел от ужаса, когда перед его глазами предстала жуткая картина разрушения. От сруба уцелело лишь несколько перекладин. Остальные балки рухнули вместе со своими рамами. В стенах ствола зияли огромные впадины. Из них ползли плывуны, мелкие, как мука, желтые пески, и словно речные волны, прорвавшие шлюзы, изливались воды потока подземного моря, страшного своими неведомыми бурями и катастрофами. Негрель спустился еще ниже. Теперь он был на самой середине пропасти, в стенках которой все больше зияло пустот. Бадья вертелась, ударяясь о стенки ствола под проливным дождем, которым ее обдавали грунтовые воды. Лампа, горевшая красной звездой, спускалась все ниже, но так слабо рассеивала тьму, что Негрелю казалось, будто он видит вдалеке улицы и перекрестки какого-то разрушенного города, и там колышутся большие черные тени. Никакой труд человеческий тут был невозможен. Оставалась лишь одна надежда — попытаться спасти людей от смертельной опасности. Чем ниже он спускался, тем громче становились их вопли, но ему пришлось остановиться. Он натолкнулся на непреодолимую преграду, заполнившую весь пролет ствола. Груду бревен, балок, досок, сломанных проводников подъемной клети, разбившихся дощатых перегородок, отделявших ствол от колодца с запасными лестницами. И все это перемешалось с сорванными трубами водоотливного насоса. Негрель с болью в сердце смотрел на эти обломки, и вдруг внизу вопли человеческих голосов разом смолкли. Вероятно, несчастные бросились бежать с рудничного двора, спасаясь от быстро прибывавшей воды, если только не захлебнулись в потоке. Негрелю пришлось отказаться от дальнейшего спуска и дернуть сигнальную веревку для того, чтобы его начали поднимать. Затем он вновь остановился. Он все не мог понять, чем же вызвана эта внезапная и страшная катастрофа.